Глава вторая. Компания. Вскоре проснулся Барда и сменил мальчика на посту. Лиф открыл глаза уже в разгар дня, когда над головой висело свинцовое небо. Голова раскалывалась. Ночью он спал плохо, а сны были беспокойные, непонятные. Барда и Жасмин возились с котомками. «Мы решили двинуться в путь, как только ты проснешься, Лиф», — сказал Барда. «Сейчас темно, как ночью, а если будем медлить, то пойдет дождь, и мы не сможем далеко уйти. Вторая деревня, которую мы видели по дороге к морю, должна быть где-то рядом», — добавила Жасмин. «Если подойдем к ней до ночи, то сможем уговорить кого-нибудь переправить нас через реку». Лив почувствовал раздражение. Друзья уже все решили без него. Наверное, они с трудом дождались его пробуждения, считают его Соней. Неужели непонятно, как он устал? Несмотря на длительный сон, мальчик чувствовал слабость. Казалось, даже неделя сна не вернет ему силы. Но почти сразу же он понял, что его раздражение — всего лишь проявление усталости. Он посмотрел в опухшие глаза Жасмин, на глубокие морщины, избороздившие лоб Барды, и понял, что те тоже безумно устали. Лив заставил себя улыбнуться друзьям. Когда они пришли в деревню, стало еще темнее, но ночь пока не наступила, друзья вошли в открытые ворота. Их встретили развалины. Все, что не было возведено из камня, превратилось в пепел. На стенах были нацарапаны знакомые имена — Финн, Нек, Милни. «Эти гнусные злодеи считали себя отважными героями», — процедила Жасмин. Ее глаза горели. «Я рада, что они умерли в мучениях». «Я тоже», — с чувством сказал Барда. Лифу очень хотелось с ними согласиться. Когда-то он сделал бы это с легкостью, но сейчас, вспоминая ужасную участь Милни, он не мог заставить себя открыть рот. Месть больше не доставляла ему удовольствия. Слишком много страданий было пережито. Лиф отвернулся и побрел по разграбленным улицам, заглядывая в каждый угол. В деревне не было людей, не было животных, не было провизии, не было лодки. С тяжелым сердцем друзья продолжили путь. Дождь начался в полночь. Сперва он лишь слегка моросил, потом полил, как из ведра, вымочив их до нитки, заморозив до костей. Кри опустился на плечо Жасмин, Филли не показывал из-под воротника даже носа. Они брели по слякоти в кромешной тьме, пытаясь разглядеть хоть что-то, что могло бы помочь им переправиться через реку, но вместо деревьев виднелись только низкие кусты. Ара не вынесла на берег ни бревнышка, ни балки, ничего пригодного для сооружения плота. С рассветом они хотели устроить привал, но земля под ногами превратилась в отвратительную жижу. Путникам пришлось встать и идти дальше. Так прошло два дождливых дня. На исходе третьего друзья уже с отчаянием смотрели на выходившую из берегов реку. Дождь мешал им разобрать, что творилось на противоположном берегу, однако Лив и Барда были уверены, что примерно здесь, несколькими днями раньше, они увязли в болоте. Поэтому даже если бы они раздобыли лодку, переплывать реку в этом месте было бессмысленно. «Неужели ужасная река всегда будет преграждать нам путь?» — простонала Жасмин, в очередной раз устраиваясь на сырой траве. «Неужели дождь никогда не кончится?» «Если мы пройдем еще чуть-чуть, то окажемся в том месте, где широкая река сливается с Арой», — сказал Барда. «Там есть деревья, под которыми мы сможем укрыться, отдохнуть и даже развести огонь». Они снова зашагали в темноте под проливным дождем и шли, казалось, целую вечность. Внезапно Жасмин резко остановилась. «В чем дело?» — прошептал Лив. Жасмин схватил его за мокрый рукав. «Тихо! Слушай!» Лив напряг слух. Поначалу он слышал только шум дождя и журчание реки, но потом различил голоса, грубые, сердитые крики. Путники осторожно двинулись вперед. Вскоре в темноте показался огонек. «Деревья!» Лив понял, что они наконец добрели до желанного укрытия, но кто-то оказался здесь раньше их. Свет шел от фонаря, подвешенного на ветке. Фонарь мерцал, озаряя двигающиеся темные тени. Теперь можно было разобрать, по поводу чего спорят незнакомцы. «Говорю вам, нужно возвращаться», — ревел один. «Чем больше думаю, тем больше в этом уверен. Нельзя было оставлять Нек и Финна со всем добром». «Откуда нам знать, что они все еще будут там, когда мы вернемся?» Лив завертел головой. Не почудилось ли ему? Неужели тот человек сказал Нек и Финн? Неужели эти темные фигуры — пираты, собирающиеся передать Дейна Серой Страже? Но что они здесь делают? Лив был уверен, что они уже далеко. Нек и Финн дождутся нас, Грег, — с горячностью возразил женский голос. — Что бы они ни говорили, они захотят получить свою долю золота за мальчишку из сопротивления. — Эти двое говорят о Дэне. Лив разглядел сквозь листву мачту пиратской галеры. Она была поставлена на якорь неподалеку от берега, и Дэйн был там. — Ты доверчивая дура, Рабин! — выругался тот, кого звали Грег. — Если я прав, то Финн и Нек загробастали побольше, чем пригоршню золотых монет. Зачем бы еще им отпускать нас в путь одних? Неужели ты веришь, что они боятся Дума? — Он всего лишь крыса из сопротивления. — Наверное, они бросили якорь, когда пошел дождь, — прошептал Барда. Течение оказалось слишком сильным, решили переждать и сошли на берег. — Значит, где-то должна быть шлюпка, — сообразила Жасмин. — Нек и Финн не предатели, — распалялась Рабин. — Ты сам предатель, Грег. Раз такое несешь осторожно, не забывай, что случилось с Милни. Остальные пираты зашумели. — Ты что, угрожаешь мне, гадюка? — прорычал Грег. — Где были твои уши? Ты не помнишь, как один из пленников рассказывал про драгоценный камень, найденный Финном? Что, если это правда? Камень, найденный в пещере зверя? — взвизгнул Рабин. — Ну, конечно. Да ты просто болван, Грег, раз веришь в эти сказки. — Закрой свою трепливую пасть, Рабин! — рявкнул Грег. — Сам заткнись, толстяк! Послышались рев, звук удара, женский визг. «Ах ты, подлец, эдакий!» — завопил Рабин. «Вот я тебя!» Она запустила в него камнем, камень попал в фонарь. Стекло разбилось, свет погас. «Ну, держись!» — взвыл Грег. «Убери от нее лапы!» — заорало сразу несколько глоток. В следующую минуту вся пиратская шайка смешалась в одну кучу малу. Ломались ветки, звенела сталь, слышались яростные вопли. «К реке!» — отрывисто приказал Барда. «Живее!»